какими я их еще не видела. Точно океан перед линией шквала. А я мысленно вижу, как ножницы сверкнули, и ее носик-кнопочка в пыль падает. И знаете, что я думаю? Что Бог половину моей молитвы исполнил. Есть у него такая привычка. Я много раз замечала, сколько я потом про Джо не врала, самой убедительной ложью была та, которую я сказала Селине в тот жаркий июльский день среди фасоли и огурцов. А поверила она мне. Поверила и больше не сомневалась. Хотела бы я ответить «да», но не могу. У нее глаза тогда темными стали от сомнения. И тогда, и после, навсегда. Самое большое, в чем я виновата, говорю, так это в том, что купила ему бутылку виски, старалась его задобрить, а ведь могла знать, чем это кончится. Она еще минуту на меня смотрела, потом нагнулась и взяла пакет с огурцами, который я нарвала. «Хорошо», — сказала она, — «я их отнесу на кухню». И ничего больше. С этого дня мы о нем не говорили. И до того, как его нашли, и после. Она наверняка всякого обо мне наслушалась и на острове, и в школе, но мы никогда об этом не говорили. Вот тогда и начал заползать холод с того дня в огороде. И между нами в стене, которой семьи отгораживаются от остального мира, появилась трещина. С той поры она становилась только все шире и шире. Она звонит мне и пишет аккуратно, как часы, и очень внимательно, но все равно мы разделены. Мы будто чужие. То, что я сделала, было сделано больше всего ради Селины, а не из-за мальчиков или денег, которые ее отец украл. Больше всего ради Селины я заманила его на смерть, и я ее от него оградила ценой всего лишь лучшей части ее любви ко мне. Я как-то слышала от моего отца, что Бог подложил большую свинью в день, когда он сотворил мир, и с годами я начала понимать эти слова.